Все то время, что мы еще оставались в селении, со мной уважительно здоровались на улице, прикладывая кулак правой руки к сердцу. Я вежливо отвечал, хотя за пределы лагеря меня отпускали теперь крайне редко. А вот кого эта новость огорошила совершенно, так это Седора. В один из дней, в сопровождении своих темно-красных всадников, он заявился к нам в лагерь. Попросив часового вызвать меня, он терпеливо ожидал, пока я выйду к нему. «Приветствую тебя, Сандр!» «И тебе доброго здоровья!» — прикладываю кулак к сердцу. «Отчего ты не сказал мне сразу?» «Не сказал чего?» «Ну, того, что ты наследник лорда». «А это что-нибудь изменило бы?» «Нет, — смущается горец, — просто мне даже нечем тебя отблагодарить по достоинству. Мой род не слишком знатен, да и не богат». «Когда в бою тебе перевяжет рану товарищ, его ты тоже должен будешь вознаградить за это?» «Так кто в бою?» «А рана, полученная в бою, чем-то существенно отличается от твоей?» «Не знал». Седор делает шаг вперед и протягивает мне раскрытые ладони. «Я старше тебя, не намного, но все же. Вообще-то именно я должен был опекать младшего и помогать ему, везде и всюду. Так должно быть, однако не случилось. Я оказался не в силах исполнить свой долг. Вышло иначе, ты поддержал меня. Там, на поле скачек и после. И я сохранил свою честь, да и многого другого теперь смогу достичь. Мы все те, кто здесь присутствует, отпрыски не самых знатных родов. Но за нами стоят наши родственники, друзья. Ты всегда можешь на нас рассчитывать, только скажи». «Я благодарен тебе, Седор», — произношу я отчетливо, глядя ему прямо в глаза. «Но я поступил с тобой так, как и с любым человеком, кто нуждался бы в моей помощи. Я хочу сказать, что ты мне ничем не обязан». «Позволь мне самому судить об этом, Сандр», — пылко возражает Седор. «Изволь». Я устал спорить и уступаю ему это право. «Но я хочу, чтобы ты понимал, всему, что я сделал, меня научили самые близкие для меня люди, моя мать и мой наставник, сержант Лексли. Наверное, в первую очередь, это им ты обязан всем, что с тобой произошло, а не мне». «Позволь мне самому судить об этом, Сандр». «Как знаешь». Уже когда мы покидали горные ущелья, на одном из привалов ко мне подошел Лексли. Присел рядом, ответив на приветствие моих товарищей. Кто-то протягивает ему кружку с горячим напитком. Кот благодарно кивает. Нет ничего необычного в том, что наместник сидит с нами рядом. У вечернего костра чинов нет. Каждый из нас выполнит, не раздумывая, любой приказ командира в бою, но на привале у костра он один из нас, воин, более опытный, намного более знающий, старший, но один из нас. И отношение к нему здесь хоть и уважительное, но без подобострастия, как к старшему товарищу. «Соскучился по дому?» — спрашивает он. «Есть немного». «Придется тебя еще расстроить. Мы сделаем небольшой крюк». «Крюк?» «Навестим вдовий замок». «То самое место?» При звуке этих слов меня невольно пробирает дрожь. «Да, я знаю, что там давно уже нет ничего опасного и страшного, но окрестные жители до сих пор обходят его стороной, и их можно понять. Место, где мгновенной страшной смертью погибла многотысячная армия, внушает необъяснимый страх и невольное уважение по сей день. Но, не показывая вида, пожимаю плечами. Ну, раз надо, надо. Кот наклоняется к костру и поправляет бревнышко. А вообще ты молодец. Правильно себя вел. Хвалю. Услышать благодарность из его уст явление само по себе редкое и приятное. Чего уж там говорить. Спасибо. А вот тут не за что. Моей заслуги в этом нет. Все произошедшее — дело исключительно твоих рук. Да, признаться, никто и не ожидал, что подобные способности возникнут именно у тебя. А чего же? А разве дар целителя не передается по наследству? Как правило, нет. Потомственных целителей можно сосчитать по пальцам. Но все же они есть. Есть. Тяжелые шторы на окнах и дорогие ковры на полу приглушали звуки, и поэтому король не сразу заметил появление гостя. А услышав, наконец, его шаги, спросил, не поворачивая головы. «Ты, Легенс?» Особой прозорливости в этом не было, только графу Легенсу дозволялось входить к нему без доклада. «Я, ваше величество!» «И какие новости ты принес на этот раз?» Папий II с утра находился и в не самом приятном расположении духа. Оттого и сидел сейчас в своем кабинете, задумчиво уставившись взором на низко нависшие облака. «Прибыл гонец, ваше величество, с гор!» Король поморщился. Всякое упоминание независимых горских княжеств было ему неприятно. А уж сознавать, что вся эта безбашенная вольница находится в подчинении у женщины, и вовсе невыносимо. Да, роль наместника там выполняет лесной кот. Так и что с того? Старик не раз подчеркивал то, что в данных вопросах он исполняет лишь волю покойного серого, а вовсе не соблюдает интересы королевства. В том же, как именно трактовать последнее, у папия и котов имели существенные разногласия. Но изменить тут было ничего нельзя, пока, во всяком случае. У сына открылся дар. Уже? И кого же он успел убить? Дар целителя, ваше величество. Несколько мгновений король переваривал услышанное. Потом резко вскочил на ноги, его апатию как рукой сняло. Ты уверен? Он исцелил двух человек, причем одного раненого очень серьезно, прилюдно. Местный целитель это подтвердил. Ошибка исключена? Полностью, ваше величество. Так-так-так. Король сделал несколько шагов по кабинету. А ведь это все меняет, Легенс. Что именно, ваше величество? Целитель не может быть лордом. Граф вздохнул. Если бы все было настолько однозначно, ваше величество. Дворянином, может. Такие случаи были и хорошо известны. Это всеми признано и ни для кого не секрет. Раз так, то нет никаких законных оснований отрицать и иное. Нас не поймут. Да и церковь, она тоже не поддержит нас. «Черт!» Король с досадой топнул по паркету. «Еще есть! А ведь как хорошо все выходило! Раз по достижении совершеннолетия мальчишка не смог бы принять на себя обязанности лорда, то мы имели бы формальный повод возложить свою опеку на графство Мэг. Ну, это тоже не совсем, — осторожно ответил граф. Формально, да, но это решение пришлось бы проводить через коронный совет. Нет, оно бы, разумеется, прошло, но все же...